Колун разве? Но тогда надо быть осторожным. Эти волчата непредсказуемы. Романтика же. Ножом пырнуть — самая детская забава. Парень свернул за угол. «Давай работать», — сказал Антон. «Я выхожу здесь, а ты поезжай вперед, немного подальше, и стой. Когда подойдем поближе, выходи из машины, а я соображу по ходу. Давай, начали!» Плетнев выбрался из машины и выглянул за угол. Парень продолжал идти, покачиваясь, как моряк на суше. Щеткин проехал мимо, остановился в дальнем углу перекрестка и стал сдавать назад, припарковываться к тротуару поближе. Народу на этой узкой улочке было немного. Через заборы частного сектора перевешивалось много зелени. Антон быстро приблизился к парню, негромко откашлялся, словно привлекая его внимание, и будто охрипшим голосом позвал: «Нос!» Тот резко дернулся и обернулся. «Попал!» Хмуро посмотрел на Антона, как бы сравнивая его и себя. Антон приложил палец к губам. «Спокух, пацан, я от быка». У Носа челюсть отвисла. Он шмыгнул носом, превратившись действительно в пацана, а не в грозного скина. «Где он?» — так же тихо спросил Нос, приближаясь. «Сейчас базар будет». Антон оглянулся и поманил парня пальцем. «Иди, мол, поближе», и махнул рукой Щеткина, чтобы быстрее сдал назад. «А это кто?» — словно испугался Нос. «Свой мужик, он мне помог. Давай отъедем». Плетнев открыл заднюю дверцу, подтолкнул парня и сел рядом сам. Сказал: «Поехали». «Куда?» — Петр обернулся. «Как куда?» — удивился Антон и продолжал нормальным голосом. «В прокуратуру! Куда же еще?» Нос резко дернулся к противоположной двери, но Антон легко ткнул его двумя пальцами в шею у подбородка, и тот булькнул и стих, осев на сиденье. Пока доехали, Плетнев успел обыскать парня, вытащил из его кармана всякую мелочь: бумажник, перочинный ножик, скомканный носовой платок, ключи в связке. На раскрытом бумажнике с тощей стопочкой 100-рублевых купюр прочитал написанное шариковой ручкой: «Дербоносов Ф.И.» Ну вот и разгадка. А Ф. Федя, небось, не Феликс же. Или какой-нибудь Феодосий. Либо и того пуще. Фердинанд. Нет, в провинциях фантазия так далеко не разбегается. Он очнулся возле прокуратуры, а Плетнев уже подумывал, подождать или на руках выносить. Нехорошо последнее. С одним уже поговорил, Саш не упустил возможности позубоскалить, а этот ничего крепенький, хоть и хилый внешне. «Ну что, Федя, приехали?» — сказал Антон. «Отчество-то как? Иваныч, да?» Тот кивнул. «Вот так, методом тыка». «Между прочим, это тебе к сведению, бык, то есть Игорь Васильевич Бугаев, уже дал чистосердечные показания. И тебя назвал, и Колуна, и Влада, и даже Серва. Так что ты не изображай мученика за идею. Ничего не добьешься, кроме того, что набьют тебе жопу и родителям расскажут, за что драли. А вот за убийство негра и той старухи за это крепко спросят». «Не убивал я!» — плачущим голосом выкрикнул Федя. «И старух тоже! Это Колун руку схватил!» И парень одной рукой ухватил себя за другую. «Да это ты не здесь. Это ты сейчас следователю своему рассказывать будешь. Если не хочешь, конечно, чтобы тебя в открытом судебном процессе главным убийцей назвали. Почему-то вы все на Колуна валите. Герои, блин, обосранные. Выходи!» — крикнул уже грубо, как конвоир заключенному. — Че расселся? — Майор, помоги ему, а то он уже, кажется, полные штаны наложил. — Да все они одинаковые. — Ты быка на допросе помнишь? — Антон чуть подмигнул Петру. — Я же ему только кулак показал, а он так обгадился. И шланга мыть пришлось. Стоять рядом невозможно было. — Ну, двигай, руки назад. Петя, защелкни ему браслеты, чтобы дурные мысли в голову не лезли. И вот так... Майор впереди, за ним Федя Нос в наручниках, а замыкающим Плетнев они протопали в кабинет следователя Смородинова. И проходящие мимо среди тех, кто был в курсе дела, с удивлением рассматривали их цепочку. «Алеш, — сказал с порога Антон. — Вот, принимай напоследок еще одного из золотой рыбки.